Весь остаток утра она лихорадочно работала, укорачивая костюм Тони, штопая его носки, загибая потертые обшлага. Она съела бисквит, выпила еще чашку какао, от него полнеют, и взялась за дырочку на белом шелковом джемпере. Пробил час. Страшно волнуясь, она опять разделась, надела новую комбинацию, чулки, розовый пояс, и вдруг остановилась. Нет. Платье и шляпу она наденет свои собственные, как вчера. Остальное пусть будет на ней, пока... Она побежала к автобусу. Ее бросало то в жар, то в холод. Может быть, ей дадут еще стаканчик этого замечательного питья. Хорошо, если бы у нее закружилась голова, и все бы стало безразлично. Она добралась до студии, когда пробила 2 часа и постучала. Там было уютно и тепло, много теплее, чем вчера, и она внезапно поняла, зачем. У камина стояла дама с маленькой собачкой. «Мисс Коллинз, миссис Майклмонт. Она привела нам своего китайчонка, мисс Коллинз. Дама, одних лет с викториной». И прелесть какая хорошенькая! Протянула ей руку. Герань! Так значит, это она прислала. Викторина приняла протянутую руку, но не могла сказать ни слова. Если дама останется, то это будет просто немыслимо. Перед ней такой красивый, такой одетый. О, нет-нет. «Ну, Тинг, будь умницей и веди себя как можно забавней. До свидания, Обри, желаю удачи. До свидания, мисс Коллинз. Наверное, выйдет чудесно». Ушла. Запах герани рассеялся. Собачка обнюхивала дверь. Скользящий джентльмен держал в руках две рюмки. «Ага», — подумала викторина и выпила свою порцию залпом. «Ну, мисс Коллинз, не надо стесняться права. Там все для вас готово. Ничего нет страшного, уверяю вас. Мне нужно, чтобы вы легли вот тут, ничком, опираясь на локти. Вы чуть подымете голову и повернетесь сюда. Волосы распушите как можно больше и смотрите вот на эту косточку. Вообразите, что перед вами какой-нибудь фавн или еще какая-нибудь занятная штука. И собачка вам поможет, когда примется грызть кость. Вы знаете, что за штука фавн?» «Да», — чуть слышно сказала викторина. «Хотите еще глоточек?» «О, да», — он принес рюмку. «Я вполне понимаю вас. Но, знаете, ей-богу, это нелепо. Ведь не станете вы стесняться доктора. Ну, ладно». «Смотрите, я поставлю вот сюда на пол колокольчик. Когда вы приготовитесь, позвоните, и я войду. Так вам будет легче». «Большое спасибо», — прошептала викторина. «Не стоит, это вполне естественно. Ну что ж, начнем. Надо пользоваться, пока светло. 15 шиллингов в день, как условились».